На подходе к Великой реке Ваньку нагнал мотоцикл с очередным корреспондентом. До фуражки, наполненным той особой бестолковой активностью, которая присуща дворовым щенкам и тыловым барзописцам. Мальчишка жаждал непременно отточить перо и кадр, хоть на одном, но обязательно настоящем герое. Отправляя к Найденову упивающегося своей самостью юнца, штабные едва скрывали ухмылки. Сопровождающий, особист с многозначительной фамилией Сукин, посчитал нужным предупредить щелкопера. Что касается Ивана Ивановича, лейка, по всей видимости, не понадобится. Главный объект интереса лучше не помещать на первой полосе. И вообще, всю дорогу трясясь за спиной старшины, управлявшим тяжелым БМВ, особист не скрывал тревожного скепсиса. У него были свои причины для столь неожиданного визита. Несмотря на стремительность передвижения Валентайна, до особого отдела долетели рапорты о выходящих за всякие рамки делишках найденовского экипажа. Путь к Ивану Ивановичу был не близок. Болтаясь в коляске, гость без устали вертел гуттаперчевой шеей. В этой жизни его радовало без исключения все, и разбитые вдребезги исы, у которых от детонации огромными лепестками вскрывало броневые плиты, и расплющенные штурмовкой эсэсовские броневики. Рискуя вывалиться, он то и дело наводил объектив на обуглившиеся 34-ки, пантеры, мордеры, черчилли, шерманы, вновь 34-ки и вновь опрокинутые броневики. А кроме того, наброшенные каски, амуницию, штабеля минных и снарядных ящиков и на десятки трупов, своих и чужих, закидывать землей которые не было уже ни сил, ни возможностей. Неохотно уступая мотоциклу, едва таская вещмешки, винтовки и неизменные ППШ, в направлении запада брели редкие пехотинцы. Над ними, как и над танками, царствовала беспросветная усталость. Однако она не коснулась авангарда. Позади очередной деревеньки, в которой был, наконец, разыскан обвешанный барахлом танк, все еще жирно чадило, время от времени испуская из люков веселые язычки, попавшиеся на Ванькин крючок глупенькая немецкая самоходка. Испещренный осколочными вмятинами, словно оспой, Валентайн был заведен в сад за довольно убогой мазанкой. Ветер дул с уже видневшейся отсюда Вислы, и запах горелого мяса. Из артштурма никто не выбрался, и резины в саду не чувствовалось. Напротив, царила полная идиллия. Несмотря на птичью разноголосицу, было слышно, как всхлипывает где-то в кустах очередная попавшаяся под наводчика девица. Сам крюк, весело напевая, по-хозяйски возился в погребе. Возле распахнутой в ледник двери белел заботливо связанный им узелок. В реквизированной кастрюле закипали аппетитнейшие гусиные потрошки. Сама птица, нанизанная на шомпол, поливала собственным соком еще одно костровище. Переступив бесчувственного якута, Сукин вместе с корреспондентом направился к Валентайну. Высунувшаяся голова Ивана Ивановича и один только взгляд, брошенный на гостей, кардинально изменили планы Сапкора. Мальчишка мгновенно отказался от развернутого интервью и портрета на фоне поверженного артштурма. Стараясь не смотреть на эту горгону-медузу, он бестолково переступал с ноги на ногу, теребля блокнот и слушая доносившийся из погреба напев. «Я, бывало, всем давала, Бобику и Тузику, а теперь лежу в роддоме, хлопаю по пузику». Пение на какое-то время замолкло. Крюк попробовал на язык содержимое еще одной банки. Затем, совершенно не подозревая о прибытии гостей из штаба, грянул совсем уж удалое. У миллионка моего вже разорвалась клизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Корреспондент ошалело водил карандашом по блокнотику, а находившийся уже в трех шагах от верного трибунала гвардеец продолжал копать себе яму. Последовало убийственное четверостишее про Кагановича. Затем, вдохновленный сметаной и салом, сержант набрал воздуха в легкие и уже собрался было перейти к самому Верховному, однако особист оказался на высоте. Молниеносно посетив погреб, он отвесил подлецу наводчику такую дуру, что тот колобком покатился в угол со всеми приготовленными к выносу припасами и был спасен. Страшная башка найденного по-прежнему торчала из люка. Блокнотик Субкора был девственно чист. Собравшись, наконец, силами и подняв глаза на героя, мальчишка понес околесицу, спрашивая про какие-то планы и обязательства. Иван Иваныч, не слушая, втянул ноздрями дырками воздух, струпья сложились в гримасу, черная щель рта раздвинулась. «Белый тигр!» — прохрипел он, звякая медалями и орденами и со всем своим знакомым напряжением, вглядываясь поверх гостей, сада и деревни в какую-то одному ему видную даль. «Завел пластинку!» — плюнул Сукин. «Белый тигр!» — проскрежетал Найденов, показывая черным пальцем туда, за реку, откуда наползали дымы пожаров. Неостановимый, ненавидящий, ужасный. Потрясенный видом танкиста и его указующим перстом, корреспондент как-то совсем по-детски растерялся. А Ванька трясся, готовый рвануть за призраком и за Вислу, и за Одер, и, если доведется, за сам Ла-Манш. Глаза его светились знакомым безумием. Рычаги были под рукой. Нет, он никак не мог успокоиться. «Все, баста!» — приказал Найденову особист. «Глуши мотор!» Моторы и пушки действительно заглохли. Все встало как вкопанное. Наконец-то задымили подоспевшие походные кухни. Напрасно на другом берегу днем и ночью в полнеба обозначала себя не к месту бестолково восставшая Варшава. Первый белорусский был безучастен к великому зареву. Разлетелась резина на имчах, потрескались траки, исов, один за другим издыхали Черчилли. До нельзя разношенные стволы вопили о замене. Сами обладатели порыжевших танкошлемов, драных комбинезонов и вдребезги разбитых кизачей, закопченные, изголодавшиеся, засыпали на ходу под безнадежную ругань отцов-командиров. Из своего кремлевского далека мудрое всевидящее око наконец поняло это и приказало остановиться. Набравший скорость, Иван Иваныч был потрясен. То, что для других оказалось долгожданной отсрочкой от гибели и возможности соскрести себя в шеи, для капитана Найденова стало настоящим проклятием. Бродя среди танкистов, которых само появление Жукова не могло бы уже разбудить, Ванька Смерть чуть ли не выл от бессилия. Он бы мог еще напроситься в прорыв. Севернее разбиваемой в клочья польской столицы штрафные батальоны какое-то время пытались оттяпать у немца клочок левобережья. Но вдобавок ко всем бедам случилось страшное. Несмотря на невиданную любовь к юркому канадцу, с великой трудностью доставаемое первоклассное горючее, профилактика, чистка, смазка, мелкие, но так нужные ремонты, ласковые разговоры и прочий, столь характерный уход. Найденов потерял и его. После пробегов, надрывов и стрессов Валентайн свалился с дороги, как загнанный конь. Нужно было видеть, как убивался Иван Иваныч, как бросал себе под ноги танкошлем и топтал его, как в священном безумии пытался толкать зверя, упрашивал, умолял и, наконец, стоял перед железным мертвецом на коленях, чуть ли не посыпая голову пылью. А затем обнимал ствол 57-миллиметровой пушченки и гладил избитые катки, неутешный, отчаявшийся. В великом горе своем он рвался остаться там же, на обочине. Слезы Найденова походили на виноград. Крюк не меньше командира предавался отчаянию. Тащить нажитое непосильным трудом на своих плечах он был попросту не в состоянии. Пришлось в который раз открыть барахолку, зазывая на торг проходящие роты. Пользуясь безысходным положением гвардейца, пехота нагло сбивала цены. За ситец, шелковые дамские трусы и платья, отчаявшийся сержант получил сущую безделицу, несколько сигаретных пачек да ящик так называемого второго фронта. Соломенные шляпки и туфельки не пользовались спросом. А вот два изящных эмалированных ночных горшка пошли на ура. В них, как в котелках, удобно было варить кашу. Веселые летуны, рыскающие на эмке в поисках подходящего под аэродром места, окончательно добили торгаша, захватив с собой канделябры в обмен на пустяковую зажигалку. Словом, и часа не прошло, а крюк был разорен. Две перины пришлось оставить возле проклятой коробки, которая из всех так по-свински подвела. Под хохот злорадствующей царицы полей наводчик сгоряча разломал золоченые рамы и распорол барские подушки, укрыв пухом, как саваном, обездвиженный Валентайн. Единственным, кто перенес удар стоически, был все тот же сын беспросветной тундры. Подхватив свое имущество, драгоценные канистры, Бердыев топтался рядом с товарищами. Делать нечего. Вдоволь нагоревавшись, Иван Иваныч, сопровождаемый подельниками, тени на шаг от него не отступали, бросился искать справедливости. Позеленевшему от недосыпа Борятинскому, на горбу которого висели матчасть, резервы, ГСМ и прочие неразрешимые головоломки, засыпающему штабисту больше всего хотелось рухнуть в койку и суток на трое оставить катастрофический мир, в котором днем с огнем не найти ни запчастей, ни толковых спецов, вновь пришлось выслушивать уже знакомый бред. Умница-штабист был готов отдать сумасшедшему хоть метлу, тем более бубнящий каждому встречному поперечнему с пеной у рта белым тигре маньяк готовился рваться за Вислу на самом паршивеньком бронетранспортере, на хлипком Т-70, на мотоцикле, но машин больше не было. Великий перегон не только похоронил группу армий «Центр», для знаменитого Ваньки не нашлось ни единой свободной, пусть самой дохлой и заезженной танкетки. Внезапная остановка вкупе с полной безлошадностью вогнала Черепа в тоску и отчаяние. Неуемная сущность его взывала к погоне. Действий, к великому счастью, измученных армий не предвиделось. Обхватив голову руками, бродил теперь Иван Иваныч возле самой Вислы, не обращая внимания на купающихся на том берегу немцев. Поглощенный всецело белым дьяволом, которого, по всеобщему мнению, давным-давно поглотили топи Бобруйска, Тотенкомф не мог смириться с мыслью, что заклятого врага, значит, и врага его справедливого, вездесущего, танкового бога, больше не существует. Нет, вопреки всякой логике, он не только верил в обратное. Вынужденный топтаться на руинах унылых варшавских предместий, он единственный твердо знал. Белый тигр, порождение его бесконечных несчастий, не застрял в чищобах, не провалился в болото. Железнобокий негодяй жив и шевелится там, в туманной чужой дали, в родовом гнезде, которое только и могло породить такого дракона. Рык его, визг чудовищных гусениц, мертвящее дыхание и изрыгающийся пламень по-прежнему чувствовал Ванька даже здесь, на скользких, рыжих от глины чужих берегах, и кусал от бессилия и без того измученные пальцы. За спиной несчастного Ивана Ивановича заряжающий и наводчик развили обычную деятельность. Якут распределял по новым канистрам и термосам, наконец-то догнавшие армию положенные наркомовские литры. Сорокоградусной прибыло море разливанное. За месяц походной жизни полнокровные дивизии сгорели до жалких взводов. Тех, кто переместился из танков под кое-как сбитые обелиски, ничто уже не могло согреть и обрадовать. Счастливчики, коим неизменно принадлежал и «моя твоя, не понимай», могли теперь купаться в спиртном. А казначей экипажа «Крюк», получив за себя, Бердыева и своего командира невиданную потолще денежную пачку, итог игры с 75-ками всевозможных ягд-панцеров, которых Иван Иванович неизменно и гарантированно на дорогах от Минска до Плени отправлял на тот свет, ударился во все тяжкие. Для наводчика наступили золотые деньки. В деревнях оставалось немало простодушных и запуганных пани, а в домах и сараях запрятанной снеди. Прихватив в сообщники автомат, сержант шнырял по окрестным хуторам. Захудалое шлихетское местечко Тшечевичи не осталось в долгу, одарив насильника сифилисом. Но обладатель твердого шанкра не дрогнул. Болезнь загналась вовнутрь, хоть и сомнительным, однако весьма проверенным способом — спиртом и марганцовкой. Никому не нужный Иван Иванович кинулся было ремонтировать первое, что попалось под руку. И за два дня, вопреки всем прогнозам, ухитрился воскресить заезженный и по всем параметрам убитый Т-34. Один из тех оставшихся трудяг, которому на последнем издыхании удалось чуть ли не на брюхе доползти до реки. Ремонтники, вовремя сообразив, чем может грозить такая бескорыстная помощь, быстро сожгли на обрадовавшейся было 34-ке главный фрикцион. И с тех пор, несмотря на известность, заслуги и капитанские погоны, найденного отгоняли от машин, как последнего нищего. Напрасно Иван Иванович, сразу после боев, сделавшийся кротким, просил тыловиков о милосердии. Те, конечно же, ничего не знали, да и знать не хотели, о том, как мучаются изношенные страдающие коробки и какие полные боли подают они голоса. Более того, надорвавшиеся имчи и исы, к нескрываемой радости экипажей, словно гигантские туши, сволакивались тягачами к восстановленной железной дороге. Там, вооружившись инструментом, подобно заправским мясникам, спецы разделывали добычу, снимали пулеметы, выгружали боезапас, срывали ящики для снаряжения. Вместе с измазюканными мастеровыми на подобных работах возились и пленные, с которых даже не были содраны погоны и знаки отличия. И вообще, занятые по горло своим механическим делом слесаря и механики, немцы и русские, по какому-то молчаливому согласию сторон находились вне ярости уничтожения. Намертво сцепившихся «Пантеру» и «34-ку» иногда ремонтировали тут же на месте боя. С одной стороны, свой танк приводили в чувство кувалдой выходцы с Волги и Дона, с другой копались в моторе ПЗ-ТВ, аккуратные, дотошные, очкастые ганцы, все как один с полотенчиками. Эти трудяги, на которых никто и внимания-то не обращал, настолько, словно насекомые, были они безобидные, чуть только ключи друг другу не передавали. Вот и сейчас ремонтники просто совместно делали дело. Коробки. Свои, чужие. Как всякий металлолом, грузились вперемешку, что для гордости умирающих танков было невыносимо. Воткнувшись друг в друга бесполезными стволами, вовлеченные во всеобщую ненависть «Тигры» и «САУ-152», и накануне гибели были готовы идти на бескомпромиссный таран. Но выпотрошенные, лишенные гусениц, они теперь только дребезжали грязевыми щитками. Когда платформы набирали скорость, внутренности несчастных машин, залитые кровью и кислотой аккумуляторов, посещал ветер. И хозяйничая там, цепляясь за развороченную броню, скрученные сиденья, искореженные приборы, начинал пробовать голос, озвучивая взаимные проклятия. От подобного воя вздрагивали даже бывалые часовые. С лязгом, перестуком, густыми паровозными сигналами, вздохами угасающих коробок очередной эшелон уползал вглубь разоренной земли. Где-то под Смоленском или под Тулой состав отгонялся в тупик. Мертвым некуда спешить, давая проезд навехонькой чистенькой технике, которой с неделю как перерезали пуповину. Благоухающие свежей краской, щеголяющие серийными номерами, до отказа напоенные соляркой, ухоженные, пышущие здоровьем исы, и изящные 34-ки с характерной элегантностью башен, безупречные линии которых так восхищали Гудериана, в компании 76-миллиметровыми дивизионными пушками и приземистыми САУ гнались теперь в Польшу целыми потоками. Жуков торопился как можно скорее сменить подвислый убогих коллег. Эти невиданные тысячи, плодившиеся в уральских, харьковских и сталинградских цехах, были предназначены для последнего убийственного прорыва. Их даже не удосуживались маскировать. В штабах засучили рукава. Готовился окончательный безоговорочный апофеоз войны. Торжество уже не корпусов и армий, а целых танковых орд, ведомых новой порослью, выученной, вышкаленной, натасканной на недобитого зверя и поэтому беспощадной в ярости молодежью. Вот почему вместе с бесчисленными коробками, мимо очередного погруженного на платформы кладбища, проносились теплушки, до отказа набитые юной, агрессивной плотью, еще не нюхавшей пороха, но уже знающей толк в рычагах и маневре. На той стороне разделенной земли вовсю гудел Ла-Манш. Потон, несмотря на попытки лиса пустыни заткнуть плотину, днем и ночью грел и без того раскаленное французское небо двигателями своих бесчисленных шерманов. Все дороги от сектора Амаха до злосчастной для союзников деревушки Виллер-Бокаш забились виллисами, студебекерами, и сменившими неторопливых, качающихся с борта на борт, Матильд великолепными Черчиллями. С плавучих пирсов сходили, взбивая траками пляжный песок, все новые гранты и ли. Изворотливые янки затейливым образом, но все-таки свели вместе двух генералов времен гражданской. На американских конвейерах безостановочно получали свои корпуса и башни кометы, чьими фирменными знаками были юркость и все сокрушающие пушки. Тучи мустангов, ланкастеров, москита и ужасных летающих крепостей деловито сновали над Гамбургом и Берлином. Однако, несмотря на весь этот нормандский карнавал, неизменным кошмаром для Кейтеля и Йодля по-прежнему оставался Восток. Там с августа 44-го, накапливаясь на польских берегах, нависая ужасной в 1000 километров грозой Германию и так истекающую кровью, готовились искромсать вдоль и поперек самые беспощадные на свете скальпели. Впрочем, к последней развязке всерьез готовились пока еще только тылы и разведчики. Танкисты приходили в себя. Падал на головы отдыхающих пепел проигравшего битву города и совсем близко, рукой подать. В канализационных коллекторах сгорали его защитники, не успевая послать проклятие Сталину и англичанам. Что касается кремлевских маршалов, им было не до Варшавы. Только-только развернулись ремонтные службы. Только принялась прибывать зелень, все эти одинаковые рюмочки-лейтенанты, очередную порцию которых, словно пончики, испекли к празднику нового наступления, раскиданные по всей России училища. С платформ один за другим спрыгивали вошедшие в моду Т-34-85, по-прежнему не внушавшие доверия броней. Ее до конца войны пробивали все те же артштурмы и мордеры, но ставшие, на удивление, понятливыми, изворотливыми, выносливыми, словно бурятские лошадки.